«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Кто такие абориуты?». Лекция третья. Николай Заболоцкий. Знаменитый абориут и советский поэт. Николай Алексеевич Заболоцкий в памяти культуры остался двойственно, потому что, с одной стороны, это великий поэт-абориут, автор «Столбцов», автор «Торжества земледелия», и когда мы говорим про абориум, мы едва ли не в первую очередь вспоминаем о нем. Наряду с Хармсом это самый знаменитый представитель этого объединения. Есть другой Заболоцкий, есть поздний Заболоцкий, это советский поэт середины XX века. Некоторые любят одни его стихи, такие как «Лесное озеро», «Прощение с друзьями», стихотворение, которое у нас сегодня прозвучит. И это действительно прекрасные стихи в этой роще березовой. Некоторым нравятся стихи более сентиментальные, такие как «Некрасивая девочка» и так далее, вошедшие в массовую культуру. Но, кроме того, был еще один Заболоцкий. Заболоцкий 30-х годов, натурфилософская, одическая поэзия. И это уже третий Заболоцкий. Есть четвертый Заболоцкий. Это переводчик, прежде всего, грузинской поэзии, начиная с «Витязя в тигровой шкуре» и кончая стихами, которые мы помним из фильма «Ханума». Это все Заболоцкий. И вот эта сложность его судьбы, тройственность, четверственность его судьбы, можно сказать так, она затрудняет немножко разговор о нем. Заболоцкий принадлежал к совсем другому кругу, чем Хармс и Веденский изначально по происхождению. Хотя понятно, что отец Хармса был философом, мистиком, народовольцем бывшим и так далее. Отец Веденского был обычным чиновником. Тем не менее, в общем, это семьи петербургского среднего класса. А Николай Алексеевич Заболоцкий, он принадлежал к совершенно другому кругу. Он родился в 1903 году в Казани, затем семья жила в Уржуме, семья землемера, мать была сельская учительница. Это самый низший слой интеллигенции, даже полуинтеллигенции, я бы сказал. То есть, с одной стороны, это люди, у которых есть дома книги, которые читают, которые стремятся к образованию. С другой стороны, это люди, которые по складу жизни, по образу жизни очень мало отличались от тех же крестьян. Заболоцкий начинал учиться в церковно-приходской школе, а дальше попал в уржумское реальное училище. Оно было очень приличным по уровню обучения, по материальной базе. Там иностранные языки преподавали носители языков и так далее. И оттуда он приезжает сначала в Москву, потом в Ленинград, приезжает учиться. И Веденский, уже в период их ссоры с Заболоцким, он говорил, что Заболоцкий – это человек из провинции, где читают прибавления к Ниве и поражаются успехом наук. Язвительно говорил, но вот что-то в этом было, потому что в Заболоцком была наивность, высокая простодушие провинциала и серьезность провинциала, вот такое серьезное отношение ко всему, что происходит в мире, серьезное отношение к миру. При этом он, как и Хармс и Веденский, воспитан был поэзией Серебряного века. И он сам вспоминал, что зачитывался символистами, знал наизусть всех символистов вплоть до Эллиса. Ну, Эллис – это такой совсем малозначительный поэт символистского круга. Затем он приезжает в столицу и там читает подряд все и Маяковского, и Есенина, и Мандельштама. Пишет, что здесь Мандельштам пишет прекрасные стихи, и Ахматову, и все это впитывает как губка, с такой серьезностью и истовостью приехавшего в столицу провинциал. При этом учится, преодолевая большие трудности, бедность, нищету, давая уроки, зарабатывая, чем придется, учится в педагогическом институте в Ленинграде, что тоже принципиально отличает его ситуацию от ситуации Хармса и Веденского, которые, в общем, любимые сыновья в семьях среднего достатка, сохранивших свой статус в послереволюционные годы. Первые его стихи, они очень умелые, качественные и, в общем, при этом подражательные. В 26-м году вдруг начинается его поэтическое величие. В этом году начинает писать стихи, которые вошли в столбцы. И в этом же году он знакомится с Хармсом и Веденским, и дальше он активный участник всех основных абориутских проектов, участник «Вечера три левых часа», он основной автор декларации абориут. Причем тоже интересная вещь, почему именно ему поручено написать декларацию. Потому что Хармс и Веденский, они хотят найти какое-то место в литературной жизни, и понятно, что поиски этого места связаны с декларированием связи с революционной современностью. Но у них на самом деле такой связи нет. Они чувствуют себя аутсайдерами. Заболоцкий себя аутсайдером не чувствует. И те слова о том, что поиски Абреутова – это часть революционной современности, это часть искусства, направленного на переустройство жизни, эти слова из декларации Абреу, они им естественно пишутся. Он не вступает здесь в противоречие с собой. Как он воспринимается при этом окружающими? Вот воспоминания Бахтерева о первой встрече Заболоцкого с Хармсом Веденским в Союзе поэтов. «Приняли интересного поэта. Советую обратить внимание», – шепнул Хармсу секретарь Союза поэтов Роман. К столу подошел молодой человек, аккуратно одетый, юношески розовощекий. А похож на мелкого служащего, любопытно. Внешность бывает обманчива. Веденский говорил с лицом снисходительного мэтра. Заболоцкий читает стихи, они немедленно знакомятся, очень нравится и так далее. Сначала он похож на служащего, похож на бюрократа, похож на чиновника внешне. Не поэтическая внешность. Дальше его в конце 26-го года призывают в армию. Он уже ходит в военной форме и дальше участвует в поэтических вечерах в военной форме за отсутствием другой одежды. И это, опять же, эксцентричная внешность. Человек в военной форме, участвующий в авангардных поэтических вечерах и читающий экстравагантные стихи. Здесь тоже есть какая-то внутренняя эксцентрика, но эксцентрика совсем другого типа, резко отличная от того, что присуще Хармсу и Введенскому. Хармс и Введенский смогли напечатать всего по 2 стихотворения в сборниках Союза поэтов, если говорить о взрослых стихах. Дальше их стихи не печатаются. В 1929 году Эхенбаум затевает проект сборника Ивана Архимеда, куда берут стихи Абреутова, сборник не выходит, и в дальнейшем Хармс и Введенский печатаются только как детские писатели. Стихи Заболоцкого появляются в журнале «Звезда», не часто, но появляются, которые редактирует Николай Тихонов. И в 1929 году у Заболоцкого выходит книга «Столбцы», которая имеет грандиозный, хотя и противоречивый успех. Происходит, с одной стороны, яростная ругань, с другой стороны, были и хвалебные рецензии. Формалисты, представители формальной школы литературоведения, Тынянов, прежде всего, Эхенбаум и так далее, объявляют Заболоцкого лучшим поэтом современности. Для многих язык «Столбцов» оказывается именно тем языком, которым можно об этой современности говорить. То есть это совершенно отличается от статуса Хармса и Введенского. В какой-то момент Хармс входит в литературную моду в очень узком кругу, но все равно это совершенно несопоставимо с репутацией Заболоцкого. Интересно, что участие Заболоцкого в публичных выступлениях Абреутова оказывается очень недолгим, несмотря на то, что он один из учредителей и одна из главных фигур в группе. Уже в конце 1928 года он перестает участвовать в публичных выступлениях. Но, правда, этих выступлений становится все меньше. В 1929 году всего несколько выступлений, в 1930 году всего одно. Поэтому отход Заболоцкого от группы в этом смысле не настолько драматичен. При том, что личные дружеские отношения с Хармсом он сохраняет, и отношения с Веденским он тоже сохраняет до 1931 года. Ну вот теперь мы немножко обратимся к текстам Заболоцкого этого периода. «Столбцы» – вот одно из самых известных стихотворений. Мы читаем стихи здесь все в редакции конца 20-х годов, в редакции «Столбцов», потому что впоследствии Заболоцкий многократно переделал. Стихотворение Ивановы. «Стоят чиновные деревья, почти влезая в каждый дом. Давно их кончено кочевье, они в решетках под замком. Шумит бульваров теснота, домами плотно заперта. Но вот все двери растворились, повсюду шепот пробежал. На службу вышли Ивановы в своих штанах и башмаках. Пустые гладкие трамваи им подают свои скамейки. Герои входят, покупают билеты в крупкие дощечки. Сидят и держат их перед собой, не увлекаясь быстрой ездой. А мир, зажатый плоскими домами, стоит, как море перед нами. Грохочут волны мостовые, и через лопасти колес сирены мечутся простые в клубках оранжевых волос. Иные дуньками одеты, сидеть не могут заперти. Ногами делая балеты, они идут, куда идти. Кому нести кровавый ротик, кому сказать сегодня котик, у чьей постели бросить ботик и дернуть кнопку на груди. Неужто некуда идти? О мир, свинцовый идол мой, хлещи широкими волнами, и этих девок упокой на перекрестке вверх ногами. Он спит сегодня, грозный мир, в домах спокойствие и мир. Уже ли там найти мне место, где ждет меня моя невеста, где стулья выстлились в ряд, где горка словно Арарат, повитый кружевцем бумажным, где стол стоит трехэтажный, в железных латах самовар шумит домашним генералом. О мир, свернись одним кварталом, одной разбитой мостовой, одним проплеванным амбаром, одной мышиною норой, но будь к оружию готов, целует девку Иванов. Ну вот что это за Ивановы? Ивановы – это чиновники, обыватели, рядовые жители этого города. Они вступают в какие-то очень сложные отношения с окружающим миром, миром, который является одновременно морем. И это море враждебно им. В этом море существуют сирены. Что это за сирены? Это девки, это сексуально привлекательные обитательницы города. Вообще вот этот мотив плоти, мотив сексуальной провокации, он постоянно присутствует в столбцах. Постоянно присутствуют персонажи девки, дуньками одеты, ногами делая балеты они идут. То есть это такие абсолютно зощенковские обороты. Вообще перекличка с прозой Зощенко, она очень сильная здесь, конечно, в этот период. И Зощенко, кстати, с большим интересом и вниманием относился к поэзии Заболоцкого, а сам Заболоцкий уже в 1946 году, вернувшись из лагеря, из ссылки, он специально напился, чтобы не идти на собрание, которым нужно было вынести одобрение постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», потому что он ни в коем случае не хотел говорить никакие удобные слова о Зощенко. Ну и дальше замечательное место, кому нести кровавый ротик, кому сказать сегодня котик, у чьей постели сбросить ботик и дернуть кнопку на груди. В том же 1927 году Вагинова, о которой мы будем говорить, написала роман «Козлиная песня», здесь персонажи Костя Ротиков и Миша Котиков. И оба эти пассажа про ротик, котик, они восходят к детским стихам Жуковского. И лапочка, и котик помадит свой ротик, а козлик седою трясет бороду. И вот этот мир хаотический, страшный, привлекательный, сексуальный, мрачный, гибельный, он уподобляется морю. Мы говорили о том, что значит море для Введенского. Для Введенского море – это свобода, это возможность обретения Бога. Это последняя возможность обретения истины и обретения мира. Для Заболоцкого море – это хаос, это угроза. Вообще весь этот хаотический, чувственный, хищный, буржуазный город – это подобие моря. Что этому морю противопоставлено? Это стихотворение, которое Заболоцкий впоследствии исключил из столбцов, но оно очень важное. Оно, на самом деле, абсолютно страшное стихотворение, и оно великое. Оно называется «Пир». В железной комнате военной, где спит винтовок небосклон, я слышу гром созвездий медный, копыт размеренный трезвон. Она летит, моя телега, гремя квадратами колес. В телеге громкие герои в красноармейских колпаках. Тут пулемет, как палец бьется, тут пуля вьется сосунком, тут клич военный раздается, врага кидает кверху дном, а конь струится через воздух, спрягает тело в длинный круг и режет острыми ногами оглобель ровную тюрьму. Шумят точеные цветочки, ладони жмутся горячей, а ночь нам пиво ставит бочку, бочонок тостовер ячей. Под грохот каменных стаканов пивную медную струю мы пьем становье из туканов, штыки, построенных в бою. Мы пьем, и волосы трясутся, от потных рук струится пар, но лица плоски точно блюдца, и лампы маленький пожар сползает синими струями на потемневшую ладонь. Знамена подняты баграми, и в буквах вдавленный огонь, и хохот заячьих винтовок, шум споров, кочки недомолвок, и штык, пронзающий стакан через разорванный туман. О штык, летающий повсюду, холодный тельцем кровяной, о штык, пронзающий уду, коли еще и я с тобой. Я вижу, ты летишь в тумане, сияя плоским острием. Я вижу, ты плывешь морями граненым вздернутым копьем, где раньше Бог клубился чадный, и мир шумел ему свеча, где стаи ангелов печатных летели в небе волоча пустые крылья шалопаев. Ты там несешься, искупая пустые вымыслы вещей. Ты светозарный, как Кощей, тебе еще не та забота, тебе еще не тот полет. За море стелится пехота, и ты за море правишь ход. За море стелятся отряды, вон я стою, на мне шинель. С глазами белыми солдата, младенец нескольких недель. Я вынул маленький кисетик, пустую трубку без огня, и пули бегают, как дети, с тоскою глядя на меня. Ну вот мы видим, что штык, воплощение государственной воли, государственной власти, порядка. Штык светозарный, как Кощей, противопоставляется вот этому эгоистическому миру плоти, миру Иуды. И в то же время он противопоставляется традиционной вертикально организованной религиозной картине мира. Штык уничтожает Бога, штык теперь вместо Бога. То есть это на самом деле совершенно бешеные, красные, революционные стихи, фанатичные стихи человека, который мог бы действительно сочувствовать, может быть, левой оппозиции, ни в коем случае не правой. И, тем не менее, в Заболоцкий с такой картиной мира оказывается внутренне близким человеком, близким другом, собеседником Хармса и Веденского. И Хармс говорит о том, что по-настоящему я люблю двух людей, Веденского и Заболоцкого. Это те люди, за которыми я ухаживал. Если бы они болели, за другими не ухаживал. За Олейниковым, например, не ухаживал. То есть здесь некий внутренний парадокс, очень сложный, очень глубокий. И при этом понятно, так же, как, например, Андрей Платонов, несмотря на весь свой коммунистический фанатизм, оказывается чуждым и неприемлемым для советского социума. Чуждым и неприемлемым оказывается и Заболоцкий. Если столбцы еще вызывают противоречивую реакцию, с одной стороны, кто-то их похваливает, кто-то говорит, что почему книга «Столбцы» при всех попытках сохранить ироническую маску на своем лице раскрывает перед нами образ отщепленного от общественного бытия индивидуалиста, все духовное бытие которого в эпоху социалистической революции поглощено без остатка темнотой, пошлостью, животностью, сохранившимися в нашей действительности. Критик Незнамов пишет: поскольку стихи этого прожженного стилизатора принимают всерьез, надо разно всегда сказать, что новаторство не чудачество, право на эксперимент – это вовсе не право на невменяемость, и без общественной работы стиха, без работы на деле пролетариата не существует, ну и так далее. Дальше появляется уже поэма «Торжество земледелия». Поэма про коллективизацию. Ну вот прежде чем говорить о реакции на эту поэму, скажем о том, как связана философия Заболоцкого и его городские стихи. Потому что неприятие капиталистического города, неприятие самодостаточной плоти в городе, оно связано с неприятием природы, неприятием природного начала и стремлением к победе разума. Но парадокс Заболоцкого в том, что вот это стихийное природное начало, с одной стороны, он пытается его преодолеть, он его ненавидит, а с другой стороны, оно его завораживает. И противопоставляет ему не сухой рационализм, как, скажем, поздний Маяковский, а очень сложную поэтику, которая построена вся внутренне на непредсказуемости, на сдвиге, на отстранении, на вторжении рационального в рациональное и так далее. То есть вот это взаимоотношение рационального, рационального, природного и человеческого у Заболоцкого постоянно сдвинуто. То есть он постоянно находится в состоянии такой очень сложной внутренней диалектики. Природу он пытается преодолеть не извне, а изнутри. Он ощущает себя, с одной стороны, частью природы, с другой стороны, ее внутренним недругом, частью, которая пытается преодолеть целое. И именно таким образом его поэтика соотносится с поэтикой остальных абрюдов, потому что он смотрит на вещи одновременно с нескольких точек зрения. Он не оказывается таким всемогущим демиургом внутри своего мира. Он дает голос тому, что якобы и вроде бы должно быть преодолено. Он существует и внутри вот этого кипящего мира, в котором каждая вещь постоянно приобретает свою субъектность и мешает другой вещи, наступает и спорит с другой вещью, и извне его. Его внутреннее положение диалектично. Вот эту противоречивость Заболоцкого замечательно выразил Леонид Липавский. Он сказал, что его поэзия – усилие слепого человека, открывающего глаза. В этом его тема и величие. Когда он делает вид, что глаза уже открыты, получается плохо. Уже в 26-м, 27-м, 28-м году Заболоцкий параллельно со «Столбцами» пишет стихи натурфилософского содержания. И здесь мы видим совсем другую поэтику, немножко сдвинутую по отношению к поэтике «Столбцов». В жилищах наших мы тут живем умно и некрасиво. Справляя жизнь, рождаясь от людей, мы забываем о деревьях. Они поистине металла тяжелей, в зеленом блеске сомкнутых кудрей. Иные кроны поднимают небесам, как бы в короны спрятали глаза. И детских рук изломанная прелесть, одетая в кисейные листы, еще плодов удобных не наелась и держит звонкие плоды. Так сквозь века сирени и сады мерцают нам удобные плоды. Нам непонятна эта красота, деревья влажное дыхание. Вон дровосеки, позабыв топор, стоят и смотрят тихи, молчаливы. Кто знает, что подумали они, что вспомнили они и что открыли. Зачем, прижав к холодному стволу свое лицо, неудержимо плачут. Вот мы нашли поляну молодую, мы встали в разные углы, мы стали тоньше, головы растут. И небо приближается навстречу, затвердевают мягкие тела, блаженно древенеют вены, и ног проросших больше не поднять, не опустить раскинутые руки. Глаза закрылись, времена отпали, и солнце ласково коснулось головы. В ногах проходят влажные валы, уже влага поднимается, струится и омывает лиственные лица, земля ласкает детище свое, а вдалеке над городом дымится густое фонарей копье. Был город осликом, четырехстенным домом. На двух колесах из камней он ехал в горизонте плотном, сухие трубы накреня. Был светлый день, пустые облака, как пузыри морщинистые влетали. Шел ветер, огибая лес, и мы стояли, тонкие деревья, в бесцветной пустоте небес. Ну вот мы видим, как здесь происходит вот это слияние с природным, превращение в мир деревьев. Враги деревьев, лесорубы, здесь оказываются существами оторванными, отделенными от внутреннего единства человека и природы. Но в других ситуациях, в другие моменты, наоборот, человек, организующий природу, управляющий природой, выступающий как некий даже насильник по отношению к природе, наоборот, оказывается прав. Заболоцкий постоянно между этими двумя полюсами находится. И эта двойственность взгляда, она порождает масочность. А масочность порождает работу с различными пластами языка. Работа с различными пластами языка порождает отстранение, использование пародических элементов стиха, обращение к эроикомической поэзии XVIII века. Что такое эроикомическая поэзия? Это поэзия, в которой низкое описывалось как высокое, высокое как низкое. Например, подвиги богов и героев описывались низким языком, как, например, в «Энеиде» Котляревского, или, наоборот, высоким языком описывались низменные вещи, как, например, в «Оде кулачному бойцу» Баркова или в «Елисея» или «Посрамлённом Вакхе» Василия Майкова. Прежде чем говорить о торжестве земледелия, я прочитаю еще одно стихотворение Заболоцкого, которое тоже важно и существенно. Оно показывает внутреннюю противоречивость мировосприятия Заболоцкого. Потому что это стихотворение известно в редакции 1933 года. Я прочитаю в редакции 1933 года, а затем напомню, как оно изначально звучало. Это одно из самых знаменитых стихотворений. «Меркнут знаки зодиака над просторами полей, спит животная собака, дремлет птица-воробей, толстозадые русалки улетают прямо в небо, руки крепкие, как палки, груди круглые, как репа. Ведьма, сев на треугольник, превращается в дымок, с лишачихами покойник строй на пляшет кокоок, вслед за ними бледным хором ловят муху колдуны и стоит над косогором неподвижный лик луны». Меркнут знаки зодиака над простройками села. Спит животная собака, дремлет рыба камбала. Колотушка тук-тук-тук, спит животное паук. Спит корова, муха спит, над землей луна висит. Над землей большая плошка опрокинутой воды. Леший вытащил бревешко из мохнатой бороды. Из-за облака сирена ножку вытащила вниз. Людоед у джентльмена неприличный отгрыз. Все смешалось в общем танце, летят во все концы гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы. Кандидат былых столетий, полководец новых лет, разум мой, уродцы эти, только вымысел и бред, только вымысел мечтанье, сонные мысли, колыханье, безутешное страданье, то, чего на свете нет. Высока земле обитель, поздно, поздно, спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. Что сомнения, что тревоги, день прошел, и мы с тобой, полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни молодой. Колотушка тук-тук-тук, спит животное паук, спит корова, муха спит, над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды, спит растение картошка, засыпай скорее и ты. Хочу обратить внимание, что третья с конца строфа первоначально читалась так. Кандидат былых столетий, полководец новых дней, разум мой, уродцы эти непонятны для людей, в тесном торжеще природы, в тесноте, в грязи, в пыли, что ж ты бьешься, царь свободы, неутешный царь земли? Что ж ты бьешься, сын свободы, неутешный царь земли? То есть стихи звучали совершенно иначе. Почему Заболоцкий их изменил? Потому что между 29-м и 33-м годом происходит внутренняя эволюция. Он стремится ко все большему рациональному контролю над своим миром. Уродцы эти непонятны для людей. Нет, уродцы эти только вымысел и бред. Замечательно написано, только вымысел, мечтания, сонные мысли, колыхания, безутешные страдания, то, чего на свете нет. Он всячески стремится внутренне победить, внутренне заковать иррациональное. Иррациональное, страшное. И это проявляется даже в области версификации. Потому что для стихов конца 20-х годов, для Столбцов характерна неточная рифмовка, там нечеткие образы, которые позволяют двойную трактовку. Заболоцкий, переделывая Столбцы, переделывая их постоянно до конца жизни, он постоянно движется в сторону большей рациональности. Он заменяет неточные рифмы точными, зыбкие образы образами более графичными, более понятными. Это попытка победить вот этот иррациональный мир, который бьется и рвется из его стихов, который, с одной стороны, завораживает его, с другой стороны, пугает. И в этом смысле очень важной оказывается поэма «Торжество земледелия», потому что коллективизация дает Заболоцкому повод поговорить об утопии преобразования природы, включения природы в мир человеческой цивилизации. Но при этом то, что надо включить в этот мир, весь этот дикий, странный, тоскующий хаос, в котором переплетены жизнь и смерть, все это оказывается само по себе гораздо интереснее, чем утопия. Ну а утопия сама восходит к Хлебникову. Не случайно центральная часть поэмы «Торжество земледелия» – это главка, которая называется «Страдания животных». «Смутные тела животных сидели, наполняя хлев, и разговор вели свободный, душою природы овладев. Ночь на крыше, как шутиха, пугала взоры богомолов, и водолей катился тихо, лия струю прозрачных улов на подоконник этот белый. Животных тесная толпа, расправив выпуклое тело, сидела мрачно и тупа. Едва могу себя понять, — сказал бык, смотря в окно. — На мне сознанье есть печать, но сердцем я старик давно. Как понять мое сомнение, как унять мою тревогу? Кажется, без потрясения день прошел, и слава Богу. Однако тут не все так просто, на мне печаль, как бы хомут, на дно коровьего погоста, как видно, скоро повезут. О, стон гробовый, вопль унылый, там даже не построены могилы, корова мертвая наброшена на кости рваный овечек, подали, осердясь накорчена, собака чей-то труп калечит, кое-где копыта дотлевая дает питание растению, и череп сорванный седлает червяк, сопутствуя гниенью. Частицы шкуры и состав орбиты там все же лежат-лежат, лишь капельки росы налиты, на них сияют и дрожат. Ну и дальше ответ коня. Конь говорит о своих страданиях. Кругом природа погибает, мир качается убог, цветы плача умирают, сметены ударом ног, иной, почувствовав ушиб, закроет глазки и приляжет, а на спине мой мужик, как страшный бог, руками и ногами машет. Когда же в стойло заключен, стою усталый, удручен, сознание, бледное окно, мне открывается давно, и вот от боли раскоряченно слышу, воют небеса, то зверь трепещет, предназначен вращать систему колеса. Молю, откройте, откройте, друзья, уже ли все люди над нами князья? Ну и дальше бык говорит о пророке, который открыл животным восходящий путь. «Вижу я погост унылый, — сказал бык, сияя взором, — там на дне сырой могилы кто-то спит за косогором. Кто он, жалкий, весь в коростах, полусъеденный, забытый, житель бедного погоста, грязным венчиком покрытый? Вокруг него томятся ночи, руки бледные закинув, вокруг него цветы бормочут в погребальных паутинах, круг него невидны людям, но нетленны, как дубы, возмущаются умные свидетели его жизни, доски судьбы. Это Хлебников в связи с его строчкой, которая вдохновила Заболоцкого: «Я вижу конские свободы и равноправие коров». Хлебников – пророк этой будущей жизни, в которой природа, вся природа восстанет к разумному существованию. С одной стороны, это вызывает иронию, как мы говорили в предыдущей лекции у Веденского, мы говорили об ответе Веденского на это в поэме «Кругом, возможно, Бог». С другой стороны, это вызывает ярость советской печати. 1933 год, у Заболоцкого все хорошо, должна выйти большая его книга, появляется торжество земледелия, и тут начинается травля. Скандал, который последовал за выходом Столцов, уже не сравним с тем, что следовало за выходом торжества земледелия. Последнее произведение Заболоцкого – проявление классово-враждебных тенденций в классической для данного этапа классовой борьбы форме, то есть форме тщательно замаскированной. Появляется статья Тарасенкова. Тарасенко – очень противоречивая личность, знаток поэзии, человек, составивший библиографический указатель по русской поэзии XX века и в то же время критик-погромщик. Он практически обвиняет Заболоцкого во вредительстве, в том, что он сознательно вредительски написал эту поэму, чтобы обличить коллективизацию. Книгу выбрасывают из планов, книга не выходит, Заболоцкого на некоторое время перестают печатать. Это 1933 год. К тому времени Заболоцкий пишет еще три поэмы. Он пишет поэму «Безумный волк», в котором та же утопическая идея, мечта о обретении животным разума, и носителем этой утопии оказывается волк, который мечтает смотреть в небо. И поэма «Деревья», совершенно прелестная поэма, в которой вот этого утопизма меньше, и скорее в нем выражено созерцательное начало, стремление человека к обретению братьев и сестер в животном мире. И написанная уже совершенно по-другому, неоклассически, гекзаметром, в неабриутской манере, в другой манере поэма «Птицы». И уже в 1933 году, уже после разгрома торжества земледелия, Заболоцкий пишет поэму «Облака», которая была уничтожена, она не сохранилась. Содержание этой поэмы известно в пересказе Хармса. Речь идет о неких нестройных, выпуклых, понурых фигурах облаков, потом некая философская беседа, потом появляется маленький мирок крестьян, и дальше история пастуха, который преобразовал их жизнь, и, наконец, смерть пастуха, с тех пор мужики опять хуже. Но Хармсу поэма не понравилась, Заболоцкий, видимо, тоже был ей недоволен и уничтожил ее. Собственно, на этом абориутский Заболоцкий заканчивается. Дальше идет переход к другой поэтике. Отказ от вот этого доверия стихии, которое существует в абориутских текстах, отказ от отстранения как метода работы с этой стихией, отказ от пародийных элементов стиха, сдвига разных пластов языковых и так далее, и отказ от абориутской рациональности, обращение к классицизму. Но это не было отречением. То есть нельзя сказать, что это просто отречение от Абрю, от начального этапа. Потому что вот этот переход к классицизму по ту сторону авангарда, он свойственен в 30-е годы был и Хармсу, и Веденскому. И мы говорили об этом в связи с элегией Веденского, мы упоминали об этом в связи с Хармсом, мы будем говорить об этом в связи с Олейниковым. То есть это была некая общая тенденция, некая общая равнодействующая. Поскольку Заболоцкий для него было гораздо более важно, чем для Хармса и Веденского, и даже чем для Олейникова, несмотря на то, что Олейников был членом партии, для Заболоцкого было важным участие в каком-то большом общественном проекте. Он был очень социально мыслящий человек. И вот этот аутсайдерский статус, который для Хармса и Веденского был естественным, для Заболоцкого был противоестественным. Как противоестественным он ощущался Мандельштам. Мандельштам пытался его преодолеть. И Заболоцкий пытался его преодолеть таким же образом, найдя какое-то свое место в этом новом мире, в мире социалистического строительства. И если в «Столбцах» это связано с обличением вот этого эгоцентрического неповского города, ну, понимаете, что город Столбцов – это еще неповский город 27-28 года, то в стихах 30-х годов это уже прямое обращение к каким-то государственным темам. Прямое обращение к темам преобразования природы, которые очень сложно и комплексно переплетены с натурфилософскими темами. Например, «Север» – стихотворение о преобразовании, стихотворение о Челюскине, о спасении челюскинцев, о северной природе и о том, как вот этот мир Севера в будущем будет включен в мир человеческой цивилизации. Но опять же, здесь тоже есть внутреннее противоречие, потому что вот этим диким, хаотическим миром Севера поэт заворожен и воспевает его, хотя этот мир предстоит победить. И одновременно рождаются такие натурфилософские стихи, как «Осень», как «Начало зимы», «Засуха», как «Ночной сад» и так далее. Но это уже середина 30-х годов. И в это время Заболоцкому приходится так же, как Хармсу, так же, как Олейникову, принять участие в покаянной кампании по борьбе с формализмом. Соответственно, тем, кто обвинен в формализме, нужно каким-то образом покаяться. И Заболоцкий кается. В чем он кается? Он кается в текстах абрютского периода. Но очень интересна здесь автохарактеристика. Живописание вещей, лепка фигур, натуралистические зарисовки мещанства – все это было бы хорошо, если бы слово было освещено мыслью, если бы эти явления были изображены в ясной, осознанной исторической перспективе. Этого почти не было в «Столбцах». Изображение вещей и явлений в ту пору было для меня самоцелью. В этом заключается формализм «Столбцов». Ну, «Столбцы» научили меня присматриваться к внешнему миру, пробудили во мне интерес к вещам. В них мне удалось найти некоторый секрет пластических изображений. Ну и дальше о торжестве земледелия. Передо мной открывалась грандиозная перспектива переустройства природы. Ключом к этой перспективе были для меня коллективизация деревни, ликвидация кулачества, переход к коллективному землепользованию и высшим формам сельского хозяйства. Ну, и он говорит о том, что немедленно после победы над эксплуатацией в своей среде человечество откажется от хищнического эксплуататорского отношения к природе и перейдет к более гармоничным отношениям с природным миром. Ну, и он кается в том, что замысел был неблагополучен тем, что он соединял воедино реалистические и утопические элементы. Но говорить о том, в какой степени в позднем творчестве Заболоцкого сохранялись те элементы, которые восходили к абрютской традиции, каким образом трансформировалось его и мировосприятие, его поэтика, это на самом деле разговор очень долгий, очень сложный, об этом можно очень интересно говорить, потому что абрютские элементы возникают даже в самых поздних стихах Заболоцкого. Они возникают, например, в поэме «Рубрук» в Монголии в 1958 году. Но, несомненно, эволюция Заболоцкого не была естественной, она была во многом принужденной, потому что в ней наряду с естественным движением, движением к классицизму, был элемент самопринуждения, элемент самоподтягивания к господствующей эстетике. Но внутреннюю верность друзьям своей молодости Заболоцкий сохранил, и, наверное, я бы хотел завершить эту лекцию стихотворением, написанным им в 1952 году. Это стихотворение «Прощание с друзьями». Я напомню, что с Заболоцким было в промежутке. В 1937 году выходит его вторая книга. Она включает уже стихи иначе написанные, уже не абрютские. Она получает хорошую прессу. Заболоцкий признан, он становится одним из ведущих советских поэтов, но в 1938 году он арестован, его пытают, спрашивают, в частности, про взаимоотношения с Олейниковым, Хармсом, Веденским. Он не дает никаких показаний ни против себя, ни против других. Это спасает его жизнь. Он проводит 6 лет в лагере, затем 2 года в ссылке. В 1946 году ему удается вернуться, он поселяется в Москве. И вот в 1952 году написано это стихотворение «Прощание с друзьями». «В широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений давным-давно рассыпались вы в прах, как ветки, облетевшие сирени. Вы в той стране, где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито, где вместо неба лишь могильный холм и неподвижная лунная орбита. Там на ином невнятном языке поет синклит беззвучных насекомых, там с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых. Спокойно ли вам, товарищи мои, легко ли вам и все ли вы забыли? Теперь вам, братья, корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли. Теперь вам, сестры, цветики гвоздик, соски сирени, щепочки цыплята, и уж не в силах вспомнить ваш язык там наверху оставленного брата. Ему еще не место в тех краях, где вы исчезли, легкие, как тени, в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений». Следующая лекция о Николае Олейникове.